«Не тушуйся, Дима», – подбодрил я. «Они слабые, разберем их, как орехи». Я прицелился в голову первой твари и выстрелил. Синий артефакт сработал четко, аккуратная дырочка во лбу, и тварь рухнула. Помню, в синей червоточине таких разрывало на куски, но тут я силы вливал под завязку, специально дозировал. «Следующая твоя», — крикнул я, указывая на вторую лисицу, что юркнула в заросли. «Посоревнуемся, кто больше завалит, их тут семеро». «Нечестно, ты уже ведешь», — буркнул Дмитрий, но шагнул вперед, пытаясь изобразить улыбку. «Неужто уже сдался?» — хохотнул я. «Ладно, давай, братец, посмотрим, кто лучше стреляет». Тварь, уже разобравшись в ситуации, уже юркнула в траву, но уверенно направилась к нам. Она мелькала в траве, то выныривая, чтобы понять, как далеко осталось до нас, то вновь прячась в зарослях. Дмитрий выстрелил дважды, мимо. Третий попал, но силы не пожалел. Голова лисицы разлетелась в клочья. Я хмыкнул. Пузырь, надеюсь, цел. Сбор трофеев, которые после таких выстрелов могут разлететься по округе, никто не отменял. «Ну, Дима, аккуратнее. Поддел я. Это тебе не тыквы на ярмарке колоть». Он фыркнул, но глаза его блестели. Видно, азарт проснулся. Ласка вдруг вновь появилась на моем предплечье. Да как она это делает? Но не успел я и подумать об этом, как она уже спрыгнула с моей руки и рванула в заросли, будто на охоту. «Это что, она тоже решила посражаться?» — усмехнулся я. «Ишь, боевая какая!» Я оценил обстановку. Пять тварей, однообразные, как стая отбившихся собак. Ауры тусклые, слабые. Кивнув Дмитрию, я с палашом наперевес бросился за лаской. «Догоняй, братец!» — захохотал я. Пятерку мы уложили быстро. Я хотел оставить последнюю Дмитрию, но крупная тварь выскочила на меня. Ласка, с квадратными от азарта глазами, рванула ко мне из зарослей, а за ней гналась эта самая последняя лисица. Я рубанул палашом, почти располовинив ее. Кровь брызнула на траву, едва не попав на меня. «Здесь тварей больше нет», — объявил я, вытирая клинок о траву. Дмитрий поморщился, пересчитав убитых монстров. «Выходит, ты выиграл», — буркнул он. «Не тушуйся», — ухмыльнулся я, хлопнув его по плечу. «Всех остальных в этой червоточине, тебе. Покажи, на что пылаевы способны». «Ну и подстава, братец», — хмыкнул он, но глаза его горели. «Видно, вошел во вкус, да и вера в себя прибавилась». «Буду прикрывать», — заверил я. «А теперь за трофей». «Трофей», — протянул он. «А как ты хотел? Паладинов-то нет, самим придется копаться». Дмитрий вздохнул, и мы принялись за работу. Твари усохли быстро, как всегда в червоточинах. Пузыри мы вскрывали клинками, вынимая энергоядра. Ласка носилась вокруг, то появляясь, то исчезая, но, учуяв ядра, подскочила и принюхалась. «Ты же по колбасе и сыру, разбойница», — хмыкнул я, но бросил ей одно ядрышко. Она схватила его зубками и проглотила, будто конфету. Я вскинул брови. «Это что, ты теперь еще и энергоядра таскать будешь?» Я спрятал второе ядро в карман. «Хочешь вкусняшек? Свои, добывай». Ласка фыркнула, будто возмущаясь, но забралась на мое предплечье, приняв позу капитана, смотрящего вдаль на носу корабля. Я рассмеялся. «Деловая какая! Скоро мне приказы отдавать будешь». Мы двинулись к следующей группе, но я уже прикидывал, как использовать эту червоточину. Трава, деревья, а если еще и река что-то скрывает, это не просто золотая жила, это клад. Главное, держать соседей подальше. «Дима», — окликнул я, — «ты с энергией своей как, не пробовал ее выпустить?» «Пробовал», — буркнул он, не отводя глаз от зарослей. «Не слушается. Чувствую, как бурлит, но не идет». «А кричать пробовал?» — спросил я, поймав себя на интересной мысли. «Зачем?» — он глянул на меня, как на рехнувшегося. «Гнев держишь», — сказал я. «Попробуй, прорись в бою. Твари не люди, их нечего жалеть. Как в старину орали, так и ты». Он хмыкнул, но кивнул. Я видел, идея ему не по душе, а я знал, его сила где-то там, заперта, и надо ее выдернуть, как занозу. Когда мы добрались до второй группы тварей, Ласка проявила себя куда смелее. Она по-прежнему носилась вокруг меня, то появляясь, то растворяясь в воздухе, но теперь ее черно-белая мордочка была напряжена, а разные глаза, голубой и черный, следили за каждым моим движением. Она будто училась, наблюдая, как я разбираюсь с монстрами. Я старался не вмешиваться, обещал же Дмитрию, что все твари его. Но тут так вышло, что пришлось. Твари в этой стае оказались подобны диким кошкам. Они были похожи на гепардов, но злее и быстрее. Кошачьи выскочили из зарослей, как молнии, сократив разделявшие нас 20 метров в один миг. Трава под ними даже не шелохнулась, такие юркие. Пришлось отбиваться. Дмитрий, к моему удивлению, не сплоховал. Он будто сам стал видящим. Развернулся к твари, что готовилась прыгнуть, и рубанул мечом, как бейсбольной битой, прямо поперек морды. Удар вышел знатный, тварь рухнула замертво, не успев даже зашипеть. Я не успел его предупредить, а он уже справился. Вторую кошку, что заходила с тыла, я снял выстрелом из револьвера. Пуля вошла аккуратно, в шею, и тварь завалилась в траву. «Хитрые», — сказал я, щурясь истинным зрением, — «охоту на нас устроили. Одна отвлекает, другая сзади бьет. Еще две кошки напали на меня разом, подкравшись со спины. Они скользили в густой траве так шустро, что даже мой дар едва успевал их ловить. Ауры их мелькали, как искры, но я видел их четко. Первая прыгнула, и я принял ее на клинок, палаш вошел в грудь, как в масло. Вторая уже летела на меня, когти нацелены на горло, но тут ласка выскочила из ниоткуда, шипя, как маленький демон. Она метнулась к твари, будто собираясь вцепиться, и, пф, исчезла. Тварь дернулась, потеряв ритм, и я застрелил ее в прыжке. Пуля пробила череп, и кошка рухнула, не издав ни звука. «Спасительница, значит», — хмыкнул я, глядя на пустое место, где только что была ласка. «Я бы и сам справился, разбойница. На моем счету было три твари, а Дмитрий уже добивал шестую. Его меч сверкал, разрезая воздух, и я видел, как он входит во вкус. Так держать, братец», — отсалютовал я ему клинком, не скрывая улыбки. Он, похоже, поверил в себя. Движения стали увереннее, резче. Если в синей червоточине, с паладинами за спиной, он больше жался к краю, тиская револьвер, то тут развернулся. Видно было, что тренировок у него за плечами немало, просто не применял он их как следует, а теперь отводил душу. Кошки, хоть и быстрые для зеленого уровня, были хрупкими, и Дмитрий не получил ни царапины, хотя на него монстры накидывались больше, чем на меня. «Ну, Дима, ты прям монстр в деле», — поддел я, когда он вытер клинок о траву. «Скоро всех тварей распугаешь». Он хмыкнул, изображая невозмутимость, но глаза его блестели. «Не расслабляйся», — буркнул он. «Еще твари впереди. У нас оставалась последняя группа и пара одиночных монстров, что прятались по краю. Червоточина была странная, твари разрозненные, разные, будто кто-то собрал их из разных уголков изнанки. Лисы, кошки. Я бы не удивился, если дальше встретятся ящеры. Уверен, Альфа тоже будет с каким-нибудь сюрпризом». Мои догадки оправдались лишь отчасти. Мы вышли к реке, где затаились два монстра. Не стая, они держались поодаль друг от друга, будто каждый сам за себя. Но стоило нам показаться, как они выскочили из воды, взметнув вверх брызги. Один напоминал крокодила, с длинной пастью и шипастым хвостом. Другой – акулу, но с ногами, что выглядело так нелепо, что я чуть не рассмеялся. Их ауры горели зеленым, но ярче, чем у лис или кошек. Дмитрий, не колеблясь, рванул вперед, его меч сверкал в руке, а глаза горели решимостью. «Я их беру», — выкрикнул он, и голос его звенел, как сталь. «Давай, брат», — подбодрил я, хлопнув в ладоши. «Покажи, на что Пылаевы способны». Я не сомневался в нем. Он уже доказал, что умеет драться, и теперь я следил лишь за его энергией, за тем, как она бурлит в его теле. Энергия металась, как пойманный зверь, не находя выхода. Удивительно, как он вообще умудрялся направлять ее в клинок или револьвер. Истинное зрение показывало, как искры силы вспыхивают в его руках, когда он вливал энергию в артефакты, но огонь, его истинный дар, оставался запертым, не подчиняясь хозяину. Как же ему помочь? Эта сила, что кипела в нем, была как река без русла, мощная, но хаотичная. Ласка, сидевшая на моем предплечье, напряглась, ее черно-белая мордочка застыла в охотничьей стойке. Она то и дело косилась на меня своими разными глазами, будто спрашивая: «А мы когда в бой?» Я лишь хмыкнул, наблюдая за Дмитрием. «Терпи, разбойница», — пробормотал я. «Это Димина охота». Но ласка не выдержала. С шипением она сорвалась с моей руки и рванула к Дмитрию, будто не могла усидеть на месте. «Ишь, боевая», — усмехнулся я. «Адреналиновая наркоманка». Она промчалась по траве, как стрела, и прыгнула прямо на морду крокодилоподобной твари, что подкрадывалась к Дмитрию сзади. Ее когти блеснули, но в следующий миг, пф, ласка исчезла, растворилась в воздухе. Я замер, активировав истинное зрение. Пространство вокруг ласки дрогнуло, будто разорвалось, и крохотная червоточина вспыхнула, тут же затянувшись. «Это что за фокусы?» – вырвалось у меня. «Она же рвет пространство, создавая червоточины». Глава 8. Жила. Тем временем, Дмитрий продолжал свой бой. Тварь, сбитая с толку отчаянной атакой двухцветной ласки, отшатнулась, и Дмитрий не упустил шанса. Его револьвер рявкнул, и пуля пробила череп монстра, отправив его в мир иной. Ласка появилась за спиной твари, вынырнув из другого разрыва, будто ни в чем не бывало. Ее глаза блестели, а мордочка выражала полное довольство собой. «Что за новости?» – тихо сказал я, не отводя взгляда. «Я уже понял, что у нее способность, но что это? Не телепортация, не перемещение. Она рвет пространство, как изнанку. Мой дар работал на пределе, улавливая отголоски ее силы. Но я видел лишь ее белую ауру и ничего больше». Дмитрий тем временем прикончил второго монстра, акулу с ногами, которая выглядела очень нелепо. Палаш рассек ее морду, и тварь рухнула в реку, взметнув брызги. Пылаев вытер клинок о траву, тяжело дыша, и принялся вскрывать пузыри, причем без подсказки. Я подошел, разглядывая трофей. 8 энергоядер, по 4 из каждой твари. Для зеленого уровня это был богатый улов. «Дима», — окликнул я, присев рядом. «Ты с энергией своей как? Пробовал ее выпускать, а то все оружием, да оружием». Он искоса глянул на меня, вытирая пот со лба. Видно было, что вопрос для него неприятный, но он ответил. «Да как только не пробовал», — выдохнул он, — «из рук, из груди, по-всякому. Она не слушается. Чувствую, как доходит до пальцев, но стоит выпустить, убегает, как белка, куда-то вглубь». «Интересно», — протянул я, задумавшись. «А помнишь, я говорил про крик? Ты пробовал заорать, как раньше в бою кричали?» Он нахмурился, размышляя над нашим разговором у холма. «Думаешь, это поможет?» — буркнул он. «Никогда не знаешь, что может помочь, но пробовать нужно все», — ответил я. «Хм», — он почесал подбородок. «Боюсь, я только голос посажу. Ты не просто кричать должен, а выпустить все, что держишь. Ты же одаренным недавно стал, лет 5, да?» «Ага», — кивнул он. «Дар поздно проснулся, долго его не чувствовал». «Вот-вот», — сказал я. «Ты его будто запер, сам того не зная. Представь, что твари не просто враги, а все, что тебя бесит. Лисины, долги, вся сложившаяся ситуация. Зари так, чтобы они сгорели от твоего гнева. Ты в себе сдерживаешь силу. Мне кажется, я знавал подобных тебе людей». «Что значит «кажется»?» — спросил он. А я осекся, ведь только всего несколько людей знает о том, что я не помню своего прошлого. «Да это не важно», — ответил я. «Попробуй в следующий раз хорошенечко прокричаться». Он посмотрел на меня, как на рехнувшегося, но в глазах мелькнула искра. «Ладно», — нехотя согласился он. «Попробую. Но если горло сорву, ты мне за зелье заплатишь». «Договорились», — хмыкнул я, хлопнув его по плечу. «Только не тушуйся. Эти твари тебя без раздумий разорвут. Не жалей их». Мы наконец добрались до сердца червоточины. Воздух здесь гудел от энергии, густой, как смола. Вокруг ядра собралась стая крупных обезьян, орангутаны с длинными когтистыми лапами и клыкастыми мордами, что скалились, будто чуяли добычу. Во главе стояла громадина, горилла, закованная в костяную броню. Наросты покрывали ее морду, локти, колени, а грудь и живот были закрыты костяными пластинами. Аура гориллы отливала синим в истинном зрении. А вот и альфа, с виду серьезная тварь. «С альфой справишься, Дима?» — спросил я, прищурившись. «Постараюсь», — ответил он, и в его голосе звенела такая решимость, что я невольно усмехнулся. «Поддержать или сам?» — уточнил я, держа руку на револьвере. «Сам попробую», — сказал он, но добавил тише. «Ну, лучше подстрахуй. Давно с такими не бился, как ты заметил». «Подстрахую», — кивнул я серьезно, не позволяя себе даже тени улыбки. Доверие между нами было хрупким, и я не хотел его рушить. Дмитрий двинулся вперед, его меч сверкал в руке, а шаги были твердыми и уверенными. Я же искоса глянул на ласку. Она заняла охотничью стойку на моем предплечье, ушки напряженно дрожали, а глаза горели, будто она готова была рвануть в бой следом за Димой. «В чем твой секрет, разбойница?» — пробормотал я. Она дернула ухом, будто услышала, стрельнула взглядом и снова уставилась на Дмитрия, который приближался к стае. Пылаев действовал уверенно. Револьвер в его руке посылал пули раз за разом, и пятерка орангутанов рухнула, не успев даже зарычать. Основная стая зашевелилась, но Альфа пока держалась, наблюдая. Она была громоздкой, бронированной, чистый силовик. Если зазеваешься, такая одним ударом кости переломает, даже одаренному. Но Дима знал, что делает. По крайней мере, я на это надеялся. Если что, я его вытащу. Гориллоподобная Альфа, похоже, устала смотреть, как ее стаю вырезают. Она взревела так, что уши заложила, забарабанила по бронированной груди и рванула на Дмитрия, подобно лавине. Трава из-под ее лап вылетала крупными комьями. Дмитрий едва успел увернуться, когти просвистели у самого плеча. Извернувшись, он контратаковал, резанув мечом по лапе, но клинок лишь скользнул по толстой шерсти, не оставив и царапины. Дмитрий выстрелил дважды, в бок и спину, но пули отскочили от брони, как от камня. Я видел, что его движения остаются четкими. Похоже, что школа фехтования у Пылаевых была на уровне, но терпение таяло. Альфа была не просто сильной, она была быстрее и злее всех тварей, с которыми мы столкнулись в этой червоточине. «Дима, не лезь в ближний!» — крикнул я, но он уже вошел во вкус, и тут он ошибся. Решил сыграть с ней на равных, будто это спарринг на тренировке. Глупость. Горилла ударила, а лапа ее была как таран. Лишь амулет спас его, синяя вспышка ослепила, и Дмитрий отлетел на 3 метра, покатившись по траве. Тварь бросилась добивать, когти блестели, готовые разорвать жертву. Я вскинул револьвер, но Дима уже вскочил. Его лицо было искажено яростью. «Не смей!» – заорал он. «Она моя!» Я опустил оружие, но держал палец на спуске. «Хозяин, барин, но если что, я вмешаюсь!» Дмитрий взревел, как зверь, и рубанул мечем по лапам, что тянулись к нему, а затем заорал снова, да с таким гневом, что даже меня по спине побежали мурашки. В следующий миг из его рта вырвалось пламя, яркое, жгучее, прямо в морду гориллы. Я замер, чувствуя, как мой дар отзывается на вспышку его силы. Огонь, тот самый, что он не мог выпустить годами. Вот оно, выдохнул я. «Дима, давай, жги ее». Горилла отшатнулась, шерсть на морде тлела, и в ее движениях появилась растерянность, будто пламя выжгло ее силу. Дмитрий не дал ей опомниться. Меч вошел в незащищенный бок, и тварь рухнула, сотрясая землю. Альфа была мертва, а он стоял над ней, тяжело дыша, с окровавленным клинком в руке. Мы стояли посреди освобожденной червоточины, и воздух вокруг гудел от бурлящей энергии. Трава под ногами, густая, сочная, блестела в истинном зрении, будто пропитанная магией. Деревья, стройные, могучие исполины, качали листвой под легким ветром. Дмитрий вдруг двинулся к сердцу червоточины, где пульсация энергии была гуще, глубже. «Куда?» – окликнул я, прищурившись. Он замер на полпути, обернулся, и в его взгляде мелькнуло понимание. «Ну да», – буркнул он. «Ты же сказал, сердце не трогать». «Ни в коем случае», – отрезал я. «Это наша жила, Дима. Надо возвращаться и паладинам велеть патрулировать, но закрывать ее, ни-ни, пусть стерегут, как сокровище». Я задумался, глядя на траву, сорвал пару колосков, засунув в карман. Неплохо бы знахаря найти или травника одаренного, разобраться, что за трава и чего она стоит. «Алхимика бы», — сказал я, представляя, как такая находка перевернет все. Дмитрий присвистнул, почесав затылок. «Где ж его взять?» — вздохнул он. «Алхимики такие цены ломит, что проще лисиным поместье продать. А среди крестьян искать не пробовали?» — спросил я, прищурившись. «По деревням ездить, расспрашивать. Там порой такие таланты прячутся, что столичные знахари обзавидуются». Он промолчал, задумавшись, а я видел, как в его голове шевелятся мысли. «Думаешь, среди наших может быть одаренный травник?» — спросил он, глядя на меня. «Я ничего не исключаю», — ответил я, и в голосе моем звенела уверенность. «Это червоточина, наш шанс хоть немного поправить дела рода, Дима, и мы его не упустим». В голове я уже прикидывал план. Можно связаться со Злобиным, осторожно, без подробностей, спросить про травников, намекнуть на дело, но не раскрывать карт. Злобин, тип ушлый, мигом захочет долю, а я делиться не собирался. «Это червоточина, мой фундамент, мой путь к чему-то большему. Благотворительностью тут не пахло, и я не собирался раздавать свое добро направо и налево». Мы двинулись обратно, и Ласка, сидевшая на моем предплечье, насторожилась, ее ушки дернулись. Ее глаза, голубой и черный, блестели, будто она чуяла что-то вкусненькое. Я хмыкнул, погладив ее. По пути сорвал еще несколько колосков и пару цветков, растущих в зарослях. «Ласка, проследив за моими действиями, фыркнула, ткнувшись мордочкой в мою руку. Эта ласка была не просто зверем, она была частью изнанки, ее живым осколком, и я знал, ее фокусы с разрывами пространства как-то связаны с этой жилой. Когда мы миновали речку, где час назад дрались с водяными тварями, я заметил кое-что. Она ведь начиналась за границей осколка и текла прямо из червоточины, пропадая на другом конце. Удивительно, но было и еще кое-что. Камни на дне, полупогруженные в воду, были зелеными. Не в истинном зрении, а просто зеленые. Я замер, присев у кромки. «Да это же медь!» — выдохнул я, чувствуя, как сердце забилось быстрее. «Что?» — Дмитрий уставился на меня, будто я рехнулся. «Камни, Дима», — сказал, указал я на зеленые глыбы, что поблескивали под водой. «Это медь, оксид меди. Неужто не видишь, в этой червоточине есть медь?» Я, конечно, преувеличивал, называя эту червоточину золотой жилой, но без преувеличения можно назвать ее жилой медной. Дмитрий, приблизившись, прищурился, вглядываясь, и глаза его округлились. «Серьезно?» — выдохнул он. «Медь, ага», — ухмыльнулся я. «Трава, деревья, а теперь еще и медь». Мы шагали на выход из червоточины, а я был весь в нетерпении, уже прикидывая, как можно использовать найденное богатство. Ну, богатство это, конечно, громко сказано. Для начала это все еще нужно освоить, да вытащить отсюда. Но это уже кое-что. А там, полегоньку, понемножку поправим положение семьи Пылаевых. А там я уже и дальше двинусь. Дмитрий думал о чем-то своем, явно размышлял о произошедшем. Я его не трогал, ему есть о чем подумать. Во всяком случае, надеюсь, он смог обуздать свою способность. Черно-белая ласка то и дело соскакивала с моей руки, бегала по округе, будто выискивая что-то, и возвращалась обратно, занимая свое место у меня на предплечье. «Ты бы имя ей какое-то дал», — предложил Дмитрий. «Она ведь явно от тебя теперь не отстанет. А как обычно называют ласк?» — поинтересовался я, глядя на зверька. Тот в ответ поглядел на меня. «Ты это у меня спрашиваешь? Это же ты ласку завел, имя. Об этом я потом подумаю», — произнес я. Мы как раз подошли к выходу из червоточины и перенеслись в реальный мир. Стоило мне выйти на той стороне, как у меня тут же завибрировал телефон. Только один человек знал, как до меня дозвониться, и это был Злобин. Не глядя на небольшой экран, ответил ему. «Добрый день, Роман Михайлович. Где пропадаешь?» Вместо приветствия спросил он. «У тебя там дела в порядке?» «Да, вот, червоточину зачищали», — ответил я Злобину. «Червоточина — это дело хорошее. Как там твой новоявленный батюшка? Не в курсе?» — спросил он. «Да, я ведь с самого утра в разъездах», — ответил я. «Тут до меня информация дошла, что была уплачена крупная сумма денег ассасинам за убийство некого вспыльчивого барона. Как я понимаю, раз контракт не выполнен, значит скоро пошлют еще одну команду ассасинов. Будь настороже и контролируй эту ситуацию. У меня на Пылаевых большие планы. Хотя бы один из них должен выжить, на крайний случай, ты. Я уж там найду способы, как сделать тебя главой этого рода. Но лучше обойтись без экстремальных ситуаций». «Принято», — ответил я, покосившись на Дмитрия. «Буду иметь в виду. Кстати, Роман Михайлович, у меня к вам необычный вопрос. А ведь Тамара Павловна, ваша гувернантка, она, кажется, алхимик, ведь так? А как ты догадался?» Притворно удивился Роман Михайлович. «Это сложно не догадаться», — улыбнулся я в ответ. «Это да, она свой дар скрывать не привыкла. Так в чем вопрос?» «Да, я, кажется, в червоточине нашел совсем чуть-чуть целебной травы, которую ценят знахари», — произнес я, припоминая обширные поля, заросшие травой. «О, как интересно! Поделиться местом не хочешь?» — спросил он. «Нет, не хочу. А вот продать, почему бы и нет?» — ответил я ехидно. «Да уж, оговорил, что я не пожалею, что оставил тебя в живых», — с иронией ответил он, хотя в его шутке отчетливо просквозила угроза. «Ну, а что поделать? Мне нужно думать о благополучии рода», — ответила я невозмутимо. «Ну что ж, пошлю к тебе Тамару Павловну, пускай посмотрит, что это у тебя за трава. Если оценит, может и обсудим вопрос по поводу выкупа». «Вот и прекрасно», — улыбнулся я. «И еще вопрос, Роман Михайлович, а вы, случайно, не знаете никого, кто занимается рудной разработкой в червоточинах? Это тебе еще зачем?» — спросил он. «Неужто нашел какое-то месторождение?» «Ну, это я так, теоретически спрашиваю», — улыбнулся я. «Теоретически говоришь, человека я тебе подскажу, но при условии, что, когда твоя теория превратится в практику, я буду первым клиентом на выкуп сырья. Ну, если решусь его продавать, то хорошо, ответил я. Так-то у меня были совсем другие планы. Лучше всего найти артефактора, который сможет из металла сделать что-то более полезное, чем просто кусок руды, а еще лучше, если сможет наделить созданное какой-то способностью. Людей я тебе дам нужных, но это надо будет в город ехать в Братск. По крайней мере, там у меня есть несколько нужных людей полезных в таких делах. Здесь же поблизости, вряд ли есть хорошие спецы, да и рисковать не хочется, слишком много у меня здесь недоброжелателей, которые могут заинтересоваться таким заказом. Так что вполне можешь себе и проблемы нажить без надежной опоры за спиной. Неоднозначно намекнул он. Да, попробуем как-то справиться, тут же дело простое. Главное, языком кому попало не молоть, а только тем, кому доверяешь и чье мнение ценишь. Ведь так, Роман Михайлович, ухмыльнулся я, намекая на то, что вообще веду с ним диалог. Это ты верно говоришь. Но, тем не менее, за свою помощь я ожидаю получить не менее ценную благодарность, произнес он. Договоримся, Роман Михайлович, договоримся, произнес я. Даже не сомневаюсь, ответил он. Это, надеюсь, все, что ты хотел у меня спросить. Не все, немного подумав, ответил я. А нет ли у вас людей, разбирающихся в артефактной древесине, Костя? Воскликнул Злобин. Ты решил таки здесь строить большое дело? Зачем тебе столько специалистов? Ну вот, проникся в ваши идеи по развитию района и города. Глядишь, смогу, и я чем-то пригодится. Не скрывая иронии, ответил я. Дам тебе одного нужного человека, у которого есть ответы на все вопросы. Рассмеялся Злобин. Но, только смотри, человек это серьезный и любит, когда к нему тоже серьезно относится. Но при этом расслабляться тоже не спеши, держи ухо востро. По крайней мере, рассказывать ему о том, что и где ты нашел, не следует. Я и не собирался, ответил я. Ну да, ну да. Глава 9. Открытие. Казалось бы, в путь мы отправлялись рано утром, а уже вечерело. Есть хотелось неимоверно, да и устали оба. Что я, что Дмитрий. Я-то уже более-менее привычный к таким приключениям в разломах. А Дмитрий и вовсе раньше не сражался с тварями, и для него это было в новинку. Во всяком случае, к таким нагрузкам он явно не привык. Но похоже, братец был очень доволен. Все-таки он неплохо показал себя, поубивал твари на славу, да и мне показал класс. Чего уж говорить, как он с той альфой справился. А самое главное, кажется, он смог обуздать свой дар. Это было очень любопытно. Обычно у одаренных управление даром происходит посредством рук или мысленно. У Дмитрия же, похоже, все обстояло совсем иначе. Очень нестандартное решение. Стоило мне закончить разговор со Злобиным, как Дмитрий ко мне подошел. Домой надо отправляться. Время уже к ужину. Только есть одно дело незаконченное, произнес я. Какое это? Спросил он, поглядев на меня, затем на мою ласку, затем на разлом. Что за дело? Ты ведь смог дар выпустить, произнес я. Да это ж был обычный прорыв, отмахнулся он. Ты сказал разозлиться и покричать на тварь, вот я и разозлился. А дар сам уже и сработал. А ты уверен? Спросил я. Дмитрий задумался. Да, вроде, уверен. А ты попробуй. Сможешь вон то дерево спалить? Разозлись на него. Зачем мне злиться на дерево? Ну, представь, что оно сделает тебе что-то плохое, обзывается на тебя. Или подойди, пни его хорошенько ногой. Вот тебе и будет повод, чтобы злиться. Представишь, что дерево тебе ногу ушибло. Да ну тебя, хмыкнул Дмитрий. Однако, посмотрел на меня с интересом. А что делать-то надо по-твоему? Да так же, просто выпусти свой гнев через крик и направь его на цель, в данном случае, дерево. Я указал на небольшой дубок, что рос неподалеку. Жалко, молодой еще, просиледил Дмитрий за моим взглядом. Я не думал, что ты о деревьях печешься, вздернул я бровь. У тебя, мне кажется, сейчас чуть-чуть другие приоритеты. Дмитрий пожал плечами и задумчиво отправился к растущему неподалеку дубу. Оглянулся на меня, затем вновь посмотрел на дерево и вдруг как заорал. Прямо из его рта ударила мощность строя пламени, и он вдруг стал будто огнедышащий дракон, которых изображали на древних фресках, и принялся поливать дерево плотным потоком пламени. Стоило дереву загореться, как следует, как Дмитрий посмотрел на меня осоловелыми глазами. Получилось, выходит. А ты уверен? Спросил я. Попробуй еще раз. Да ты что, сам не видишь? Спросил он, показывая на пылающее дерево. «Давай-ка еще подбавь жару», — захохотал я. «Давай, давай, не стесняйся, нас никто не подслушивает». Дмитрий снова повернулся и начал кричать на дерево, а следом из его рта устремилось пламя. Но я смотрел не на это. Я смотрел на ровное движение энергии в его теле, которая раньше не могла найти выход. И вот, наконец, нашла. Видимо, руки для этого не подходили. И это очень любопытно. Многим одаренным для того, чтобы их лишить сил, связывают руки. Иногда, во время пленения, особо сильным одаренным, которых не планируется отпускать, попросту отрубают руки. С Дмитрием же все обстоит несколько иначе, и это может стать его серьезным преимуществом. Да, ему можно заткнуть рот чем-то, но если противник об этом не знает, то пускай сколько угодно вяжет ему руки. Врагу это не поможет. Дмитрий сможет спалить всех своим криком. Очень любопытно. Теперь давай домой, дракон. Хмыкнул я. Дмитрий смутился, но на его губах была растянута довольная улыбка. Пойдем, в итоге махнул рукой он. Мы забрались в машину и направились в обратный путь. Домой приехали довольно быстро. По пути Дима спросил: «А чего от тебя Злобин-то хотел?» «Злобин?» — поднял я брови. «Ну а кого еще из наших общих знакомых зовут Роман Михайлович?» — хмыкнул он. «Да так, по мелочи, решил я лишний раз не тревожить парня и не говорить о возможном покушении. Он делу помочь ничем не сможет, а лишнюю панику наводить — это никому не нужно. Ну вот кому вообще следует донести информацию, что на Александра Филипповича в любой момент может произойти очередное нападение. Самому с ним нянчиться, мне это точно не надо. Жене его сказать, разве что, потому что гвардейцы участвовать в его защите не будут, паладины тоже. Выходит, что у Александра Филипповича не так-то много друзей, разве что отправить его к Злобину. А что, это мысль, раз уж ему так нужно, чтобы Пылаев здравствовал, может, сам возьмет над ним опеку? Стоило нам выйти из машины, как Ласка тут же спрыгнула на землю, принюхалась, затем юркнула куда-то вглубь дома. Я было последовал за ней, но она уже растворилась. «Вот же ж», — хмыкнул Дмитрий, — «и как ее контролировать, если она так исчезает и появляется?» «Ты у меня спрашиваешь?» — спросил я. «Ну а у кого еще? Это ж твоя животина». «Да, с чего ты взял, что она моя?» «Привязалась просто», — отмахнулся я. «Конечно, рассказывай, а то я не видел, как ты с ней игрался всю дорогу». «Поддел меня он». «Ладно, успеется, позже с ней разберусь, когда она появится», — махнул я рукой, — «пошли в дом». Припарковав машину в гараже у поместья, мы направились вглубь дома. Не сговариваясь, сразу же направились в столовую. Там нас поджидала Алиса. Пылаевых старших за столом ожидаемо не было. Александр Филиппович, скорее всего, у себя, вряд ли у него получится спуститься с третьего этажа, с таким ранением, а матушка скорее всего за ним приглядывает, ну это и к лучшему. Алиса явно уходить не собиралась. Она потягивала легкий бульон и глядела на нас с интересом. Дмитрий потребовал чего-то посущественнее, ему принесли наваристый борщ и плов. Мне принесли то же самое. Динара расшаркивалась и всячески нахваливала нас, благодарила за то, что ночью спасли господ. «И где вы были?» — наконец спросила Алиса, подозрительно глядя на брата. На меня она старалась не смотреть. «Ну хотя бы ест в моем присутствии, уже хорош, раньше и этого боялась делать». По крайней мере, события прошлой ночи несколько изменили ее мнение о ситуации. «Ездили по территории нашей», — ответил Дмитрий, — «смотрели червоточину, одну даже зачистили». «Что значит зачистили?» — вскинула брови Алиса. «А то и значит, взяли и зачистили. Но паладины все время здесь были, никуда не выезжали», — вскинулась она. «Паладины и не ездили. Мы вдвоем с Костей зачистили червоточину». Тут девушка посмотрела на меня. Ее глаза выражали высшую степень удивления. «Вы что, обезумели? Дима, тебе жизнь надоела? Ты что, забыл, какие у тебя проблемы? А если тебя какая-нибудь тварь убьет? Ты что, решил моего брата погубить? Избавиться от наследника? Не выйдет», — взвелась Алиса. В этот момент рядом с нами появилась черно-белая Ласка. Алиса тут же вскочила на ноги и отступила на шаг. «Это еще что?» — спросила она. Вместо ответа Ласка подхватила кусок мяса из моей тарелки с пловом и принялась с аппетитом его уплетать. Дмитрий, увидев это, расхохотался. «Дима, ты чего смеешься? Тут какой-то зверь странный, еду ворует». «Да не переживай, это Костин питомец». Алиса вновь посмотрела на меня, в ее глазах полыхнула злость. «Ты еще и зверей сюда своих приводишь? Ты здесь не распоряжайся, ты не в своем доме, ты здесь никто. «Ты не Пылаев. Замолчи, Алиса», — произнес вдруг Дмитрий, и в его голосе прозвучала сталь. «Он здесь на своем месте». «Что?» — она вскинула брови. «Вообще-то, ты мне сама рассказывала, что он спас тебе жизнь», — парировал брат. «Если бы не он, мы бы сейчас здесь не ужинали, а возможно, готовились бы к похоронам, если бы сами выжили. Дима, ты что несешь? А то, что он теперь часть нашего рода, и с этим, к сожалению, или к счастью, ничего не поделаешь. Но постоянно из-за этого переживать и терзать себя, явно не лучшая идея. Зато от этого можно получить много пользы. Этот зверь сегодня появился». Дмитрий посмотрел на меня, будто спрашивая, можно ли раскрывать информацию, появился и сразу признал в нем хозяина. «Я такого раньше не видел, но часто слышал об этом. И ты слышала. У нашего прадеда была лиса, и не простая, а одаренная. Помнишь?» – спросил Дима. «Огненная лиса». Девушка с недоверием посмотрела на меня, а потом на ласку, которая принялась уплетать уже второй кусок мяса, при этом достав его из тарелки Димы. «Он такой же, он очень сильный одаренный, и хороший воин. А еще ты говорила, что у меня проблемы с даром. Так вот, у меня их больше нет, и это благодаря ему», — с жаром продолжил Дима. «Я не знаю, кто он и зачем к нам его подослали, но он точно не враг, и ты прекрати так говорить». Алиса набрала полную грудь воздуха. Казалось, она сейчас разрыдается. «Дима, от тебя я такой подлости не ожидала», — произнесла она, затем развернулась на пятках и направилась прочь из столовой. Дима посмотрел на меня. «Алиса всегда была упрямая», — покачал он головой, «не принимай на свой счет, я с ней поговорю». «Да я и сам могу разобраться», — пожал я плечами, подсунув ласке еще один кусок мяса из своей тарелки. «Знаешь, возможно, кому-то другому я бы сказал, что ты недооцениваешь ситуацию, но сейчас скажу иначе. Возможно, ты сам можешь разобраться, но все-таки я с ней поговорю. Это же моя сестра, и мы с ней с самого детства росли вместе. И я слышал, многие братья и сестры живут как кошка с собакой. У нас же не так, у нас с ней были всегда хорошие отношения». Пока я кормил ласку, Дима быстро доел борщи, не доев плов, поднялся из-за стола и направился куда-то вглубь дома, видимо, искать свою сестру. Я же откинулся на кресле, оглядев пустую столовую. Не то чтобы меня это волновало, но кажется, мне не нравится есть одному. Что же касаемо Алисы, думаю, мы с ней наладим отношения. Я чувствую, она неплохой человек, просто ситуацию принять не может. Дмитрий бы тоже не принял, если бы не минувшие события. Поэтому все идет своим чередом. Я намерен смотреть на перспективу, на далекое будущее, а не на сиюминутные моменты, и ставить на место девчонку, которая оказалась в не самой лучшей ситуации, это глупо. Во всяком случае, я ее могу понять, да и конфликт вряд ли поможет мне наладить с ней отношения. Просканировал дом истинным взглядом, скорее по привычке. Все же силы мои возросли в последнее время, ведь я без труда сканировал весь дом, и вдруг я увидел движущуюся синюю ауру, только не человеческую, артефакт, который перемещался по дому, привязанный к серой человеческой ауре. Таких артефактов по дому было немало, но движущихся не так много, и это меня заинтересовало. К тому же, эта аура вертелась вокруг моей комнаты, будто искала меня, готов поспорить, что это Луиза. Тем временем артефакт перекочевал в мою комнату. Видимо, Луиза оставила его там. Сама же девушка, оглядевшись, направилась вниз в холл. Не знаю, что за артефакт она мне там оставила, а вот за ней я проследил. Она пошла к заднему выходу из дома. Отставив в сторону тарелку, я двинулся за ней, не отключая истинного зрения. Быстро преодолел пару коридоров и, осторожно выглянув за дверь, поискал девушку глазами. Она направлялась куда-то вглубь сада, мимо беседки и дальше. Интересно, здесь попахивает какой-то тайной. Зачем это она гуляет по округе? Девушка меня не заметила. То и дело, воровато оглядываясь, она уходила куда-то вдаль. Она пересекла сад и направилась к одной из границ поместья Пылаевых. Добравшись до небольшой речушки, она прошагала около 15 метров вдоль течения, а затем спрыгнула в небольшой овраг и принялась там копаться. Подозрения насчет этой красотки вновь вспыхнули с новой силой. Она явно не так проста и что-то замышляет. Уже не таясь, подошел к краю оврага, заглянул. У девушки там была целая землянка, в которой она копошилась. Девушка по-прежнему меня не замечала. Что ж, либо разоблачить ее сейчас, либо дождаться, когда уйдет, и потом посмотреть, Что же здесь скрывается? Наверное, второе. Нужно иметь на руках больше фактов, чтобы понять, как ее прижать. Да и вдруг удастся вытянуть из нее больше информации. В задумчивости отправился в сторону беседки, продолжая то и дело поглядывать за перемещениями девушки. Она еще какое-то время побыла в землянке, затем направилась в поместье. Ее путь пролегал аккурат через ту самую беседку, в которой я находился. «Луиза, привет!» Позвал я ее, завидев, как она, рассеянно оглядываясь, идет, зажав что-то под мышкой. Я даже удивился. «Не может же быть все так просто!» «Ой, Константин Александрович!» – ахнула девушка. «Вы здесь? Не ожидала вас здесь увидеть!» Улыбнулась она, поправив прическу. «Прогуливалась?» – спросил я, указывая взглядом на сверток, зажатый у нее под мышкой. «А я цветы собирала полевые!» – улыбнулась она. «Да так правдиво, что вполне можно было поверить, вот только врала она. Цветы, полевые, а что за цветочки? Покажи, пожалуйста!» Изобразил я заинтересованность. «Красивые, наверное, очень красивые», ответила она, «вот лютики, ромашки». «Так, любопытно, кажется, лютики ядовитые, для чего ей лютики?» Однако она вытащила сверток, развернула и продемонстрировала несколько букетов цветов, стянутых тесемкой. «И правда цветы». Я окинул ее фигуру взглядом, передник топорщится, кажется, там что-то есть. «Очень любопытно. Посиди со мной, поболтаем». «Ой, повелитель», вполне натурально изобразила она смущение, «нас же заметит». «А что такого? Стесняешься что ли меня?» Улыбнулся я игриво. «Скажите тоже, господин, у вас же из-за этого проблемы могут быть. С прислугой ведь не принято». «Что не принято? Поговорить?» Хитро улыбнулся я. «Или при твоей помощи укладываться спать?» Девушка хихикнула и подошла ближе. «Подойди, подойди поближе. Присаживайся», показал на место рядом с собой. «Поболтаем, расскажешь, как ты жива-здорова». «Ой, да прекрасно. Меня вообще-то Татьяна Евгеньевна послала цветов полевых нарвать, чтобы украсить комнату Александра Филипповича, чтобы у него глаз радовался». «Ага», подумал я про себя, лютиками его порадовать решила. Отчего-то остатки доверия к этой девушке у меня окончательно пропали. Стоило ей присесть рядом, я тут же ее приобнял, попытался поцеловать, всячески изображая, что пытаюсь до нее домогаться. А в это время незаметно сунул руку в передник, там находились три какие-то колбочки. Девушка тут же вырвалась из моих рук и воскликнула. «Константин Александрович, нельзя же так, я девушка честная», произнесла она. На этот раз игривость пропала из ее тона. «Конечно, конечно, какие могут быть сомнения?» произнес я. «У меня было желание взять одну из колбочек себе, изучить, что это она там с собой таскает, но подумал, что лучше так не раскрываться. Проще потом наведаться в ее землянку и посмотреть, что у нее там находится. Ну иди, гуляй», хмыкнул я, шлепнув ее по попе напоследок. Девушка покраснела и побежала в дом. Дождавшись, когда она уйдет, направился в обратную сторону, изучить землянку. Там оказался настоящий погребок ведьмы. Засушенные цветы, висящие под потолком, какие-то колбочки, реторта, ступка и пестик довольно крупные, и баночки с какими-то снадобьями. Интересный она здесь склад устроила. На одной из полок стояли в несколько рядов похожие колбы с зельями одинаковых цветов. Всего было три вида. Взял себе колбочки каждого вида, сунул их в карман, огляделся истинным зрением. Поблизости никого не было, меня не заметили. Направился в дом. Что ж, вот тебе и пища для размышлений. Когда шагал в обратную сторону, снова раздался телефон звонок. «Роман Михайлович, добрый вечер», произнес я. «Вы в последнее время часто объявляетесь. Ты же меня заинтересовал, вот я и объявляюсь», произнес мужчина. «По какому вы вопросу?» Заинтересовался я. «Да вот, рассказал Тамаре Павловне о траве, которую ты нашел. Она так переполошилась, что готова приехать, но сам понимаешь, что это не очень уместно, без приглашения. Однако, где-нибудь неподалеку от поместья Пылаевых, думаю, это будет уместно. Почему нет? Я буду только за». Оживился я, похлопав по карману, где лежали три закрытых пузырька, и про себя подумал, что у меня к ней будет еще кое-какое задание. «Пускай приезжает. Хоть сейчас», произнес я. «Отлично. Она как раз собранная и ожидала моей отмашки, тогда я ее отправляю. Жди. Она подъедет к воротам поместья Пылаевых минут через 40, заблаговременно позвонит тебе. Встречай ее у ворот, чтобы долго не объясняться, Зачем она приехала? Думаю, у местных вопросов особо не возникнет, заверил я. А ведь верно, я слышал, что у Пылаевых некоторые проблемы с личной гвардией. Так и есть, подтвердил я. Что касаемо домочадцев, у них сейчас и своих дел по горло. Это верно, согласился я. В общем, ожидай, произнес Злобин и положил трубку. Я направился в свою комнату. После ужина хотелось передохнуть. Чувствую, что приключения на сегодня еще не закончены. Опять же, сообщение от Злобина о возможном повторении покушения на Пылаева тоже не успокаивало. Стоило войти в дом, как рядом со мной материализовалась Ласка, которую я оставил в столовой доедать плов. Она тут же взобралась по штанине ко мне на предплечье, уткнулась в носом бицепс. «Ты еще на мою голову привязалась. Понять бы еще, как тебя зовут», — пробормотал я. Ласка уставилась на меня удивленным взглядом, будто говоря, мол, неужто сам не знаешь, как меня зовут. «В том-то все и дело, что не знаю», — произнес я. «Даже вот не пойму, белка ты или черника», — улыбнулся я. Ласка, будто поняв, что я говорю, повернула мордочку сначала одной стороной, демонстрируя свою белую сторону, потом второй стороной, демонстрируя черную. Ишь, какая! За этими мыслями направился в свою комнату. Первым делом, оглядел помещение истинным взглядом и тут же нашел небольшой камушек, полыхнувший синим. И что это у нас? На этот раз ничего опасного, всего лишь подслушивающее устройство. ХММ, ну пока меня это не заставляет беспокоиться. Пускай слушают. И я завалился спать. Надеюсь, буду храпеть. Положил рядом с собой телефон, чтобы сразу отреагировать, когда позвонит Тамара Павловна. Ласка тут же устроилась у меня на груди, уткнувшись мордочкой мне в подбородок. У меня есть еще примерно 40 минут, чтобы выспаться. Что ж, надеюсь, мне этого будет достаточно, ведь сегодня будет очень непростой день. Глава 10. Что может спасти Пылаевых? Казалось, стоило мне сомкнуть глаза, как меня тут же разбудил звонок телефона. Какой же он противный, особенно со сна. Не глядя, положил руку на металлический блок и приложил к уху. Слушаю. Ну, здравствуй, Константин. Помнится, ты обещал мне отплатить за добро, хохотнул женский голос в телефоне. Здравствуйте, здравствуйте, Тамара Павловна, рад вас слышать, произнес я, убрав из голоса даже намек на сонливость. А уж я-то, как рада, не думала, что так быстро свидимся, произнесла она. На заднем фоне у нее шумела дорога. Тамара Павловна продолжила. Меня вот Дима подвез, привет тебе передает. Думаю, минут через 5 будем. Его светлость, Роман Михайлович, сказал, что ты нас ждать будешь. Ну, вас ожидать не заставлю, заверил я женщину. Поднялся с кровати, переполошив Ласку, которая тут же спрыгнула на пол, но, не успев приземлиться, растворилась в воздухе. Однако зверушка тут же проявилась, уже стоя на полу, и принялась чесать лапкой себя за ушком. Я хмыкнул, наблюдая за своей новой подругой. «Костя, ты еще на связи?» – донеслось из трубки. «Да, на связи», – ответил я. «В общем, буду ждать вас перед воротами». «Жду с нетерпением», – ответила Тамара Павловна и разорвала звонок. Я потянулся и оглядел себя. Выглядел я вполне нормально, будто и не спал вовсе. Хотя что-то мне подсказывало, что так оно и было. Слишком уж быстро зазвонил телефон. Вышел из комнаты, по привычке просканировал окружающее пространство. В доме была какая-то суета. Слуги приводили в порядок мою старую комнату, которую разрушил взрыв. Причем, несмотря на то, что у Пылаевых денег не было, слуг у них было порядка 5, это не считая Луизу и Динару. Видимо, Татьяна Пылаева в этом плане не давала спуску мужу. Несмотря на его долги, она понимала, статус нужно поддерживать. Поискал ауру Луизы или движущиеся артефакты, ничего не нашел, обернулся на свою новую комнату, синий артефакт подслушивания так и лежал. Надо будет с ним что-то сделать, а то мне так кто-то позвонит, скажу что-нибудь лишнее. Не знаю, кто будет получать эти записи, но снабжать никого информацией я не собираюсь. По пути встретил Дмитрия. Немного подумав, сказал ему, там приехали люди от Злобина. Зачем это? Насторожился тут же он. Да. По поводу той червоточины и материалов, что мы в ней нашли, в частности, по поводу травы. «Я иду с тобой», — тут же произнес он. «Если так хочешь, иди, конечно, но я думаю, сам разберусь». Дима напрягся было, но затем посмотрел на меня очень задумчиво. Он замолк, наверное, секунды на 3. «Знаешь, «Костя, я тебе верю, я уверен, что ты сделаешь все хорошо». Затем протянул мне руку. Я пожал его ладонь в ответ. «Спасибо за доверие, братец», — сказал я. «И тебе спасибо за все, брат», — произнес он. «Для меня очень ценно все, что ты делаешь. И не только для меня, но и для всей нашей семьи. Надеюсь, что все скоро поймут это». Я глубоко вдохнул, едва подавляя улыбку. «Все-таки, что ни говори, а мне это было приятно слышать, черт побери. Стоило мне выйти за ворота, как ко мне тут же подъехал до боли знакомый черный лакированный седан, поблескивающий хромированными деталями. Из лобового стекла мне помахал Дмитрий, я кивнул ему в ответ. Стоило машине затормозить, как задняя дверца раскрылась и оттуда выбралась Тамара Павловна собственной персоной. «Костенька, здравствуй, здравствуй, мой хороший», — произнесла она. «Рада тебя видеть». Следом из автомобиля вышел Дмитрий. С улыбкой он подошел ко мне. «Ну, здравствуй, Костик. Вон, как ты изменился, возмужал. А я помню тебя еще совсем вот таким». Он поднял руку над головой, почти полностью вытянув ее. «Отличная шутка», — хохотнул я. «Вроде бы, не виделись то неделю, может, чуть больше, с тех пор я и не изменился совсем». «Да нет, не скажи», — хмыкнул он и постучал себя по очкам. «Артефакт видящего, как-никак. Я вижу, что у тебя аура изменилась. Ты еще не синего уровня, но уже подбираешься, а за неделю это неплохой рост. Быстро ты разобрался тут». «Да ладно, что там», — улыбнулся я. «Да и Роман Михайлович говорит, что ты Пылаевых удивляешь». «Да это не мудрено, ты и меня нередко удивлял». Мы пожали друг другу руки, а потом, что для меня самого стало неожиданностью, обнялись, совсем как старые знакомые, не видевшие друг друга очень много времени. «Смотрю, и силы в тебе больше стало», — заметил он, похлопав меня по плечам. «Силен, ничего не скажешь». Я улыбнулся, оглядел Дмитрия истинным зрением. Все тот же синий уровень, подбирающийся почти к оранжевому, ему осталось совсем чуть-чуть и будет одаренным третьего уровня силы. «Ну, хватит тут лясы точить», — тут же одернула нас Тамара Павловна. «Я сюда, между прочим, по делу приехала. Давай-ка показывай, что там у тебя за трава». «Конечно, конечно, сейчас покажу», — кивнул я. «Только, Тамара Павловна, могу я попросить вас об одной услуге? Для начала», — женщина изогнула бровь и иронично посмотрела на меня, — «опять будешь золотые горы обещать и дифирамбы петь? Ну, если вы меня вынудите, то придется», — улыбнулся я, так нахально, как только умел. «Ай, баламут», — рассмеялась она, — «что там у тебя за просьба, рассказывай». «Да, есть вот тут три зелья, хочу понять, что они из себя представляют», — произнес я и достал из кармана три пузырька, что я взял из тайника Луизы. «Ну-ка, ну-ка, непростые там у тебя зелья, дай-ка погляжу». Для меня это были просто разноцветные жидкости, а алхимик, очевидно, видит мир иначе. «Так, структуры вижу, интересные», — произнесла она. «Правда, сделаны топорно, будто варил неодаренный». Она приняла у меня из рук три пузырька, взболтала один, посмотрела на просвет на солнце. «Так, что тут у нас, интересное зелье, зелье, убирающее страх», — произнесла она, скосив на меня глаза, будто ожидая какой-то реакции. «Так и что, что это за зелье, для чего оно?» «Ну, раньше их во время войны с кочевниками применяли, давали солдатам, чтобы они страха не ведали и шли в бой без сомнений. Правда, ума не приложу, для чего такие зелья использовать в мирное время. Агрессии они не вызывают, разве что сомнения убирать или тормоза», — задумчиво произнесла она, взглянув на меня. «Да уж, любопытно. А другие, что за зелья?» — спросила она, указывая на остальные пузырьки. Я протянул ей оставшиеся два пузырька. «Так, это у нас сонное зелье. Любопытно. Оно ведь на одаренных не работает, но имеет побочные действия». «Какие?» — оживился я. «Сбивает с толку одаренных», — хмыкнула женщина. «А при определенных условиях может скрыть ауру одаренного». Ответ женщины заставил всерьез задуматься. «Очень интересные побочные эффекты. А это зелье бодрости», — продолжила она. «Вот только сломанное оно какое-то, у него побочных эффектов больше, чем положительных. Оно и рассеянность вызывает, и нестабильность энергии. Опытный одаренный с такими побочками справится и сможет применить такое зелье по назначению. А вот неопытным такое лучше не пить, могут и себя погубить или вовсе без силы остаться», — произнесла она. «Зачем тебе такие зелья, скажи-ка мне на милость?» «Да мне вот незачем», — поморщился я, а у самого уже в голове выстраивалась не очень хорошая картина. «Конечно, требовалось еще уточнить пару моментов. Например, как давно Луиза служит в доме Пылаевых, а там, как бы ни оказалось, что именно эта девушка причастна к большей части неудач этой семьи. Вот, например, зелье, убирающее страх, уж не это ли причина того, что Пылаев-старший абсолютно лишен тормозов и проигрывает все в пух и прах. Надо будет Луизу прижать и хорошенько расспросить при случае. Это все вопросы, которые ты хотел мне задать, спросила Тамара Павловна лукаво глядя на меня. Все, покивал я задумчиво. Ну, тогда чего ждешь, траву показывай, уперла она руки в бока. Да, да, конечно, произнес я и достал из кармана три колоска, которые сорвал в недавно обнаруженной червоточине. «Так что тут у нас», – задумчиво произнесла она, изучая траву, и ее брови медленно поползли вверх. «Вот это да, интересная травка. Конечно, не такая бесценная, как мне Роман Михайлович передавал, но тоже полезная. Например, из этого колоска, она показала на цветок, можно сделать зелье скорости, сделать одаренного быстрым. Да, конечно, мозгов при этом не прибавится, но и это хлеб. А при должном мастерстве и большом количестве сырья можно сделать такое зелье, которое скорость на постоянной основе увеличит, не сильно, конечно, не так, как это делают кристаллы, но постараться можно. Интересно, интересно. А вот это уже дорогое, изучила она второй колосок, это совсем хорошая травка. Из такой можно сделать усиление способности с тем же самым эффектом, конечно, если ты понимаешь, о чем я, скользнула она по мне взглядом. Можно и временно усилить способность, а можно так усилить, что усиление навсегда останется при тебе. А вот эту, показала она, как целебную можно использовать, для целебных зелий и восстанавливающих. Очень полезные травки, очень. И сколько такие могут стоить? Спросил я у Тамары Павловны. А сколько у тебя таких есть? Вопросом на вопрос ответила она. Ну, думаю, по килограмму каждый наберется, слукавил я. По килограмму, говоришь, ну вот смотри, вот эта травка, она показала цветок, который сорвал в последнюю очередь. Она будет стоить 4000 рублей за килограмм. А сколько это в энергоядрах? Спросил я, так как не разобрался пока в местной валюте. Ну, энергоядра стоит 2 рубля в целом. Значит, эта травка будет стоить 2000 ядер за килограмм. Как интересно, теперь у меня поползли брови на лоб, очень хорошо. А вот та, она показала третий пучок, вот эта усиливающая скорость будет стоить 1500 рублей за килограмм, что тоже немало. А вот эта, простенькая совсем, всего лишь 300 за килограмм. Хотя, как ты понимаешь, деньги тоже не маленькие. Так что повезло тебе, Костенька. Не скажу, что ты озолотишься, но куш ты сорвал, произнесла женщина. Это да, протянул я. Это она еще не знает, сколько там всего травы. Если ценник действительно такой, а что-то мне подсказывает, что Тамара Павловна меня не обманула и сказала честную цену, то действительно озолочусь. Я заметил недовольный взгляд Дмитрия, тот хмурился, явно недовольный тем, что женщина открывает мне лишнюю информацию. Он старательно жестикулировал и кривил рожи Тамаре Павловне, но та его игнорировала. Я, сдерживая улыбку, продолжил расспрашивать Тамару Павловну, а сколько из килограмма такой травы получится зелья? Ну, зависит от ее чистоты и от того, как давно она срезана. Но в целом зелий 300, думаю, можно будет сделать. Конечно, тут еще следует учитывать, что нужны и другие ингредиенты и реагенты. Вот, чувствую, Роман Михайлович будет недоволен. Он-то по-любому попытался бы меня объегорить и выкупить эту траву в четверть цены. Дмитрий, понимая это, лишь махнул рукой. «Хорошо, Тамара Павловна, тогда по цене мне с вами разговаривать нужно». Тамара Павловна замахала руками.